Сура 78. Весть. Во имя милосердного, милостивого Бога. О чем говорят между ними вопрос и ответ? О вести великой, в которой согласия нет. Но нет же, узнают. И снова узнают они про все до конца. Не останется это в тени. Постелью мы разве земной не постлали ковер? Опорой не сделали цепь твердокаменных гор? Мы создали вас, чтобы жить вам четой и четой. Для отдыха сон в темноте подарили густой. Покровом покоя ночную мы сделали сень. А временем жизни служить мы назначили день. И семь небосводов над вами построили мы, светильник зажгли посреди расходящейся тьмы, из дождь выжимающих влаги моря низвели, чтоб сад и зерно изошли из пустынной земли. У дня разбирательства срок не для шумной молвы. Подуют в трубу, и потоком прихлынете вы, раскроется небо, и станет вратами оно. И сдвинутся горы, и призраком стать им дано. Гиенна — преступным засада, она нелегка. Вернутся к суду, и в гиенне пребудут века. Не встретят их там ни прохлада, ни влаги глоток. Там гноем паят, и еще поднесут кипяток. Расчет по заслугам. Они-то не ждали суда. И знаменье Господа ложью считали всегда. Мы все записали. И в записи тесно словам «Вкусите!» Мы кару прибавим единственно вам. Но место спасения вечно для праведных есть. Сады, виноградные лозы, которых не счесть. Там дев полногрудных плывет за четою чета. И сладостной влагой наполненный кубок у рта. Не слышатся там болтовня, обвинения во лжи. От Господа мне воздаяние в этом скажи. Расчет милосердного Бога небес и земли и сонмов, простертых меж ними, вблизи и вдали. Немыми речами безгрешных не тронется слух. В тот день, когда ангелы встанут рядами, и дух, и речь единственно скажет, который почтен Творца позволением, и вымолвит истину он, день судный, то истина. Кто пожелает вернуть Создателю душу свою, приготовит и путь. О каре сказали мы вам, о недальнем огне, когда человеку о каждом напомнится дне, и в ужасе грешник смущенный, лишившийся сил, воскликнет: «О, если б я прахом безжизненным был!»